Глава 25. Лагерь лесных разбойников раскинулся под кронами дубовой рощи. Земля была вытоптана, у стволов обустроили палатки, рядом тлели костры. Судя по всему, за ними следили маги огненной стихии, потому что никакого дыма вверх не поднималось. Мы укрылись за холмом, ограждающим лагерь от посторонних. Несмотря на размеры, заметить присутствие разбойников было непросто. Скорее всего, обычный прохожий, вдруг оказавшийся посреди леса, просто прошел бы мимо. «Глор наверняка в том шатре по центру. Самый большой, значит, самый главный», — уверенно заявил Сварри. «Но к нему будет непросто подобраться», — вздохнул я, — «даже под покровом ночи. Костры повсюду. Нас заметят». Мы достигли лагеря только к концу вечера. Уже стемнело, и алое лезвие заката скрылось за деревьями, которые нас окружали. Похолодало. Влажный лесной воздух обволакивал легкие, бодрил. Трава под пальцами щекотала кожу, а мошкара садилась то на нос, то на губу, словно к себе домой. Приходилось терпеть. «Есть идея», — прошептал Батур. «Надеюсь, ты думаешь о том же, о чем и я». «Вы же о том кабанчике на вертеле, да?» — облизнулся Свари. «Уже почти готов». «Думаешь, нам стоит примкнуть к шарпу?» — пробормотал коренастый разбойник с копьем. «Не знаю, не знаю», — хмыкнул второй. «Молодой он еще, глупый, дерзкий». «Да заткнитесь вы!» — шикнул третий. «Услышит еще кто?» «Да кто нас тут услышит?» Первый махнул рукой и отошел в сторону, чтобы облегчиться. Раздался звук развязывающихся шнурков. «Тут никого, понимаете? Никого!» Легким росчерком секиры голова отделилась от тела. Двое других свалились от стрел, выпущенных Батуром. Я подхватил их ветром, чтобы сгладить шум падения, и все прошло без проблем. Мы выбрались из укрытий, потащили убитых подальше от тропы. «Зачем ты убил его так рано?» — недовольно пробурчал Батур, переодеваясь в обноски разбойника. «Он собирался прямо на меня!» «Тихо!» — гаркнул я. «Нас не должны услышать». Мы спрятали тела разбойников, а сами, замаскировавшись под них, продолжили двигаться по маршруту патруля. Конечно, Глор не вводил единую форму для своих последователей, но лесная жизнь вносила свои корректировки, поэтому издалека они казались одинаковыми. План был прост и эффективен — замаскироваться и прокрасться через лагерь к шатру Глора. А там уж видно будет. Свари желал прирезать ублюдка, но я приказал оставить его в живых. Нам нужно еще понять, где находится исток Сварга, и выяснить, зачем он собирал людей. Вдруг что-то интересное. Первая часть плана шла как по маслу. Мы свернули с тропы и прошли мимо нескольких костров, не привлекая к себе особого внимания. Однако все рухнуло... когда... «Эй, парни!» — воскликнул один разбойников, сидевших у костра с кабаном на вертеле. «Отведайте кусок этого мяса. У нас тут спор. Достаточно ли соли или...» «Или ты жаден о кровли?» — проворчал другой разбойник. «Мы притащили такого сочного порося, а ты даже соли не досыпал». Мы с парнями переглянулись. И по взгляду Свари я понял, что пройти мимо не получится. Правда, это касалось не только его щенячьих глаз, смотревшихся на грубой асванской роже, словно пририсованными, но и вопроса маскировки. Какой дурак откажется от куска свежепрожаренного мяса? Нет, один, быть может, и нашелся, но сразу трое. Это очень подозрительно. Мы присоединились к разбойникам, присели с трех сторон, чтобы каждый мог прикрывать другого. Сварри с рвением выхватил окорок и вгрызся в мясо зубами, судя по хрусту. Даже переламывал попавшиеся кости и будто бы этого не замечал. Разбойники с удивлением уставились на него, позволив нам с Батуром спокойно отведать угощение. Надо признаться, я тоже с удовольствием принялся поедать мясо. Все-таки голод не тетка, как говорится. И для себя отметил, что приправ и правда пожалели. Даже обидно, потому что кабанчик выдался отменным. Жирный, мясистый, сочный, прямо праздник ночного жора. Но когда спросили мнение Свари, тот уже облизывал пальцы и с недоумением ответил на вопрос вопросом. «Соль? Какая соль? Вы о чем?» «Вот!» — торжественно воскликнул повар. «Я ж говорил, всего тут довольно. Вы просто слишком привередливы!» Свари тем временем уже без приглашения оттяпал себе еще один кусок посочнее и начал его уничтожать. На мой взгляд, намекающий, что нам пора бы двигаться дальше, он не обращал внимания. Точнее, даже не видел. Слишком уж увлекся. «А вы с какого отряда?» — с прищуром спросил один из разбойников. Не повар, а тот, кто спорил о недостатке соли. Прозорливый гад. «Мы еще не присоединились ни к какому отряду», — ответил я. «Недавно пришли к вам. Вот, осматриваемся». «А, ну, тогда понятно», — закивал разбойник. И как-то странно замолк, переглянулся с другими. Повар тоже нахмурился, отрезал себе кусок мяса и принялся жевать. Повисла тишина, нарушаемая только хрустом и чавканьем Свари. «Он случаем не забыл, зачем мы здесь?» «Ну, нам пора. Кабанчик шикарный, большое спасибо», — улыбнулся я. Батур кивнул и поднялся вместе со мной. Но Сварри продолжал обгладывать второй окорок, как ни в чем не бывало. «Эй, дружище!» — сквозь зубы процедил я. «Нам пора!» «А?» — отвлекся он. «А, хорошо!» А затем, словно пьяный мишка, поднялся с окороком в руке. Вдруг споткнулся. Ногой задел костер, пламя вспыхнуло, отчего разбойникам пришлось отскочить. Свари начал падать и бешено замахал руками, заехав окороком по челюсти повара, и тот упал без сознания. Второй разбойник прыгнул на ноги, пытаясь потушить загоревшийся подол, но я ему помог. Накинулся и как начал дубасить по пламени, пока то не затухло. Правда, пару раз случайно попал по голове, и он тоже прилег на траву смотреть сны. Третий разбойник вылупленными глазами посмотрел на одного товарища, на второго, затем перевел взгляд на нас. «Упс!» — взмахнул руками Свари и задел своей колотушкой его морду. «Ой!» «Эй, вы чего там устроили?» — донеслось с соседнего костра. «Извини, случайно вышло!» — ответил я, махнув рукой. «Все нормально!» Кажется, ответ его устроил. А мы со Сварей и Батуром уселись обратно и несколько секунд молча переглядывались. Кажется, пронесло. «Кулак харе жрать!» — буркнул я, когда он снова потянулся к кабану. «Пропадет же!» — недовольно проворчал Сварей. Но послушался. И мы, убедившись, что разбойники в крепком отрубе, поднялись и продолжили двигаться к шатру Глора. На самом деле я ждал основные проблемы именно здесь. Ведь у главаря разбойников должны быть стражники, верно? Особенно если в лагере появился прямой конкурент. Однако у входа в шатер никого не было. Мы осторожно прошли через свисающие полотна ткани и оказались в другом помещении, освещенном лампой на тяжелом дубовом столе. Вокруг висели и валялись шкуры животных, стояли сундуки, явно набитые драгоценностями. В дальнем углу возле кровати на оружейных стойках отражали свет лампы клинки и поблескивали выгнутые в обратную сторону луки. А за самим столом сидел довольно тщедушный мужичонка, худощавый, с острым лицом и козлиной бородкой, отчего оно еще больше вытягивалось. Тонкие пальцы держали гусиное перо, и чернилами на дорогой белой бумаге выводили какие-то строки. Мужичонка не обратил на нас внимания. Полностью сосредоточился на своем занятии, шевелил губами, хмурил брови. Кажется, что-то сочинял. Мы с парнями переглянулись. Это точно шатер Глора Доброго, грозного предварителя лесных разбойников? Я шагнул вперед, осторожно положив руку на оголовье меча. Доброй ночи? Нет, но это уже даже обидно. Мы, значит, тащились сюда через весь лес, напяливали на себя эти обноски, а этот... Подождите! Махнул он рукой, а затем продолжил писать, не отрывая взгляда от бумаги. «И светочей твоих как...» Вдруг посмотрел на нас сосредоточенным взглядом и спросил вопрос, который я точно не ожидал услышать в данной ситуации. «Если глаза карие, то какой свет?» «Янтарь». Свари с Батуром покосились на меня. «На чего?» «Видно же, надо человеку». Он сейчас как раз засиял от радости. Видно, затык прорвался и повалило вдохновение. Даже забормотал вслух. «И свет очей твоих янтарных, как отблеск закатного солнца...» «Эй, хватит!» — проворчал Свари, выскочив вперед. Он с размаху воткнул секиру в стол, разрубив лист надвое. Рыкнул, оскалился и с грозной мордой навис над мужичонком. «Кто ты такой? И где Глор Добрый?» — прорычал он со звоном, вырвав секиру. «Мы пришли к нему, чтобы...» В следующий миг наш здоровенный осван вдруг отлетел в сторону, словно сдутая ветром пушинка, и врезался в груду сундуков, звякнувших металлом. Деревянная обшивка треснула, из них посыпались монеты, а на лице Свари застыла гримаса боли. «Дурак!» — констатировал Батур совершенно спокойным голосом. Я тоже не дергался, уже понял, что мужичонка перед нами и есть Глор Добрый. Ужасный, жестокий, далее по списку. «Что это было?» — удивленно спросил Свари. Надо отметить, секиру из рук он так и не выпустил. «Жесточайшее нарушение правил!» — ответил Глор, вскочив на ноги. «Разве подобает гостям нападать на хозяев крова?» «Хозяев!» — проворчал Свари, вытаскивая из-под спины золотую чашу. «Гостей!» — обрадовался я. «Значит, сразу рубиться не станем?» Глор снова уселся за стол и успокоился. Хотя я все еще сомневался, что это именно он. Слишком уж разнились слухи с тем, что я видел. Однако сил ему не занимать. Вон как быстро отшвырнул Свари. Тот, кстати, уже поднялся и с легким недоумением снова присоединился к нам. Кажется, он не очень хорошо понимал, что происходит. Я, признаться, тоже. И от этого стало интереснее. Думал застать врасплох, пленить, прижать. И выпытать, где находится нужный мне исток. Однако последнее открылось так же неожиданно, как и тщедушный мужичок с козлиной бородкой на месте Глора, внушающего ужас предводителя лесных разбойников. В куче вывалившейся после столкновения со Свари добычи один камешек сиял особенно. Это был золотой перстень с невероятным переливающимся рубином, в котором будто пылало пламя. Сейчас он заметно потух, но я его узнал сразу. Думаю, Сварг был бы недоволен, что его исток закинули в общий сундук, как какую-то безделушку. «Я бы предпочел не драться», — вздохнул Глор. «Меня зовут Добрым не только ради шутки». «Так это ты», — ахнул Свари. «Ах ты!» — он хотел было снова ринуться в бой, но я перехватил его за плечо и заставил остановиться. «Люд, ты че?» — рявкнул он. «Подожди, поговорим сначала». «Да чего с ним говорить? Его бить надо!» Тут я сжал плечо Свари и со сталью в голосе повторил. «Сначала поговорим». Подействовало. Свари кулак тут же успокоился, опустил секиру и сделал шаг назад. Концентрации не потерял и хищно глянул на Глора, но перечить не решился. Даже удивительно, как он с такой чуйкой на духовную силу не распознал довольно могущественного мага. Тогда, на постоялом дворе, он ведь быстро понял, что со мной ссориться не стоит. «Рад, что вы оказались благоразумны», — Глор вдруг перешел на варгийский. «Я наблюдал за вашей компанией и ожидал визита. Вынужден просить извинения, что заставил испытать некоторые трудности по пути, но вы с ними отлично справились». А вот теперь насторожился я. Он за нами наблюдал? Не верю. Но если это так, он куда сильнее, чем я предполагал, потому что я никакого лишнего присутствия на протяжении всего пути не заметил. «И зачем вы нас ждали?» — спросил я, покрепче сжав рукоять меча. Переплетенные кожаные лоскуты впились в кожу, а головье уперлось в пальцы. «Не стоит», — улыбнулся Глор. Он заметил. «У меня к вам очень выгодное деловое предложение». «Чего?» — рявкнул Алексей, вспыхнув пламенем у лица Тотта. «Что ты такое несешь?» Кабинет господина Тотта выглядел куда хуже, чем каких-нибудь полчаса назад. Шкафы опрокинуты, то тут, то там тлели обугленные угольки. От дыма стало душно, горло щекотало, а по сероватым клубам переливались алые отблески. Злате было непросто здесь находиться, но Алексей, казалось, и не чувствовал никаких неудобств. Хорошо хоть не забывал отгонять от нее лишний дым. «Я...» — тот сглотнул, чтобы унять заикание. «Я по-правду, как говорю, люди Глора Доброго указали нам на этот корабль. Мы всего лишь исполнили приказ». Алексей занес руку, отчего тот заскулил и сжался от страха. Но тут встряла Злата. «Хватит, Алексей!» Тот не сразу, но прислушался. За целый день поисков они довольно много узнали про подпольную жизнь Тратбурга. И, судя по всему, все сходилось к тому, что Глор уже давно прибрал к рукам здешних воров, грабителей и мошенников. Господин Тот, как его представили, являлся главным посадником Доброго. Через него исполнялись особые поручения, и кража разящего была одним из таких. «Скажите, пожалуйста», — мягким голосом, улыбнувшись, Злата обратилась к Тоту. «А зачем нужно было выкрасть именно наш корабль?» «Не знаю», — заскулил он. И тут же зажмурился, ожидая удара со стороны Алексея. Но вместо этого последовал еще один вопрос от Златы. «И куда вы его отправили? И куда дели груз, что лежал в трюмах?» Повисла тишина. Тот раздумывал, хоть и недолго. «В тайную бухту», — и быстро добавил, пока не прилетело. «Но я не знаю, где она. Доверенный Глора забрал корабль и повел его сам». Алексей со Златой переглянулись. «И кто он, этот доверенный?» Тот нервно сглотнул. Капельки пота поструились по лицу. «Какой-то северянин. Черноволосый, с длинными косами и голубыми глазами. Он не представился».